Именно. Признаюсь честно, моей первоначальной целью было вытянуть редчайшие камни, продемонстрированные вами по прибытии, желательно, по значительно меньшей цене, нежели их действительная стоимость. Кайташи прервался на глоток чая и подвинул к Сергею блюдечко с лакомствами. Точнее, он одним пальцем толкнул блюдо у своего края стола, чтобы оно проскользило к гостю. «Попробуйте, очень вкусно. Предлагаете заесть горечь не случившегося обмана, мило?» Улыбнулся тот, беря твердый бисквит, покрытый сверху корочкой. Тот имел немного другую структуру и был слаще обычного. Сергею понравилось. «Представляешь, Вититум достал каталог со всеми сладостями мира и утверждает, что это Касутера. Он тоже подключился к трансляции», — удивился маг, повторяя укус. «По его расчетам, молчание должно было длиться ровно до момента, когда сладость будет съедена. Говорит, Ваду скучно. Демону удовольствий, ага». В голосе Рамиля было столько сарказма, что Сергей чуть не подавился, пытаясь сдержать смешок. «Вам что-то показалось смешным?» — заметил это японец. «Вы не представляете, насколько. Я представил, как бы вы вытягивали из меня драгоценности». Кайташи тоже улыбнулся. «Действительно, смешно, но не обессудьте. Это было до того, как я узнал о вашем статусе, лорд Пиверелу». Такая приятная лесть почесала его некроманта, и он довольно улыбнулся. «А что же вы решили, когда узнали о моем статусе?» «Сперва я подумал, что же такой известный маг ищет в Японии? Англичане не любят долину сияющего солнца, да и ваша нация вообще славится своим домоседством. Затем я узнал, что вы отказались от услуг гида, предоставляемого гильдией путешествий, и купили буклет о турнире. И тут я решил с вами встретиться». «Зачем же?» Сергей был обрадовался, что они дошли до сути, но был сразу обломлен, так как старик снова сменил тему. «Как вам моя дочь? Приятная девушка. А что, будет печально, если она умрет в столь юном возрасте? Вы говорите страшные вещи, но я начинаю понимать, к чему вы ведете», — осторожно сказал Сергей, сбитый с толку словами Кайташи. «Увы, ее жизни угрожает болезнь. Я слышал, что вы сильный и умелый некромант, и мне нужна ваша помощь. При всем уважении, я не способен работать с болезнями или травмами. Мой удел – смерть и угасание». Некромант, несмотря на свои слова, начал быстро обдумывать, есть ли пути остановить какую-нибудь болезнь смертью. Очень скоро до него дошло, что он просто набивает себе цену, ведь обходные пути были. «Моя девочка испытывает постоянный холод, а все вокруг нее покрывается льдом, если она не пытается сдерживаться. Отпусти и забудь. Этот мир из твоих грез. Отпусти и забудь, и не будет больше слез», — запело внутри головы, и Сергей от неожиданности прикусил изнутри щеку. «Ты знаешь, что черный юмор не принимается нормальным обществом. Ой, да ты же отбитый наглухо. Хотя бы не позорь меня перед покупателем, Аки. И, я полагаю, это прогрессирует, иначе вы бы назвали это великим даром и обручили ее с каким-нибудь селекционером». Глава клана поморщился, но кивнул. «Очень быстро. Прогрессирует. Еще месяц назад Иоши не могла заморозить человека. Ясно. Ну что ж, я попытаюсь помочь вашей дочери, Хаэм, если будет выполнен ряд моих просьб». Кайташи молчал, хмуря брови. Сергей молчал. Оба сверлили глазами друг друга. Дело было не в деньгах или услугах. Дело было в принципе. Японец хотел показать, что Сергей не может просто взять и начать диктовать свои условия, каким бы он ни был необходимым. Сергей же, напротив, показывал себя настолько экспертом в медицинском деле, что его услуги могли быть оплачены только еще большими услугами со стороны нуждающихся. Услуги, только после результата. Обоюдные клятвы. Кайташи молча кивнул. «Что скажете, господа присяжные?» — спросил Сергей, сидя над бессознательным телом Иоши. Простыня покрыла синим, и комната напоминала холодильник для мяса, но все присутствующие чувствовали себя нормально. Два демона и ангела были проекциями, а маг позаботился о мантии, способной сохранять тепло даже в космосе. «Что скажем, пациент скорее мертв, чем жив», — высказал свое мнение Рамиль. «Пациент скорее жив, чем мертв», — почесал шею Михаил. «Одно из двух», — прошелестел Вититум, — «или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить или нельзя оживить». Сергей закатил глаза. «Я рад, что вы сделали домашку и прочитали Буратино. А теперь можно нормально? Впервые вижу подобную ситуацию», — честно признался Веритас. «Ее аура принадлежит мертвому», — пожал плечами Рамиль. «Скорее всего, уцепила у матери при рождении. Ее же не было во время приема пищи, верно, но сама девочка жива, вставил архангел. Причем жива полноценно, несмотря на то, что дух ее мертв. Но откуда лед? Тут уже проще, задумался Сергей, осмысливая слова друзей. Наша девочка, что-то подобное дементору. Она источает холод, который действует на ближайшую живую, ее саму. Являясь частью с ней, он не может ей навредить. Есть предложение, как это исправить. Я бы дал ей уголь с адского пепелища, его тепло перебьет холод. Вититум достал из кармана уголек, тут же упавший на пол и начавший его уничтожать. Сергею пришлось проявлять косу и класть кубик на ее лезвие. «Поддерживаю», — кивнул второй демон, но Михаил воспротивился. «Тогда и холод смерти, и огонь ада будут влиять на психику ребенка. Вы думаете, она от природы такая жизнерадостная? Занятия окклюменцией могут это нивелировать». Нашел выход Веритас. «Вы предлагаете отдать психику одного из уникальнейших магов планеты на откуп ее собственной ответственности?» — вмешался Сергей. «Я не эксперт, но всегда считал, что даже если есть желание, то упорства может и не хватить. Предложим, ага». Кайташи выслушал, покивал, выпил чаю. «Это единственный вариант, это ближайший и простейший для меня, а простейший для моей дочери», — прищурился отец. Сергей понимающе кивнул. «Будем искать. Северус, ты не слишком занят? Если можешь, переместись в Японию, я все оплачу и даже прибавлю». Пришли Патронус с ответом. «Нам нужна твоя неудачная модификация Феликса. Йорик, ты можешь прихватить Ярослава и в Японию переместиться? Дело никакующее, просто нужен сильный огненный маг и побольше сильных волшебников, способных бахнуть Патронусов. Фантом Хайв, я знаю, что этого Патронуса раз 15 проверит на всех уровнях вашей структуры и тебя будут домогаться, но у нас тут реально редчайший случай. Нужна консультация. Получается, твой зельевар варит свое крайне нестабильное варево, в течение 22 секунд способное втянуть в себя любое явление. Прямо рядом с ним, не обращая внимания на энергетические колебания и их влияние на зелье, демонолог держит нестабильный портал в ад, таская оттуда угли, которые ваш огненный маг будет разжигать с максимальной силой, чтобы призванные патронусы не потушили огонь прямо вместе с темными эманациями, которые они должны потушить. И в итоге, облученные огромным количеством светлых эманаций и огнем угли будут помещены в зелье, перемешаны в течение 9 секунд и вынуты, а Йоши это выпьет. Это не считая того, что отсчет готовности зелья пойдет с момента его закипания и ей придется пить кипяток, остужая его прямо в полости рта. Подытожил Кайташи, мрачно смотря на некроманта. Ага, Сергей светился от этого плана. На самом деле такое количество зашквара было связано с попыткой продемонстрировать клиенту свои возможности и связи. Правда, гениально, энергетические колебания не повлияют на зелье принца. Высокомерно вставил Северус, стоявший в трех шагах в привычной черной мантии. В отличие от себя обычного, он прямо-таки светился от здоровья. Портал будет стабильным. Присоединился Фантом Хайв. «Мне будут помогать. С той стороны. Я помогу охладить зелье», — прибавил Ярослав. «Ей не придется делать это самой». Кайташи вскинул бровь. «Он не говорит на английском и русском, ребят», — напомнил Сергей, закатывая глаза. «Переводчик на уши они все приобрели, а вот колоть язык никто не захотел. Наверное, это даже хорошо. Кайташи, все будет норм, не парься. Но демоны, вы наняли некроманта на решение проблемы. Вы ожидали, что я сварю экстракт ромашки. В конце концов, я дал клятву, поверьте хоть немного. Духи предков, делай, что знаешь», — махнул рукой старик. «Если что, я могу добавить ромашку в зелье», — намекающе прошептал принц, едва заметно улыбаясь. Сергей от неожиданности споткнулся, а улыбка Северуса стала шире. Она была еще не слишком уверенной, немного кривоватой, но она вышла. «Куда катится мир?» — с ней улыбается. «Ну, теперь к услугам». Посмотрев на живого и активного подростка женского пола, тренирующегося во дворе, сказал некромант. Приглашенные эксперты разлетелись по странам, кто с моральным удовлетворением от уникальной работы, кто с деньгами, кто и с тем, и с другим. «Куда торопиться? Сейчас празднично поужинаем и к делу перейдем». Кайташи светился от счастья и был совсем не похож на мрачного главу целого японского клана. «А я быстро все изложу, чтобы после ужина и приступить. Мне-то через 2 дня уже надо быть в Южной Америке, так что надо все успеть». «Все, излагай», — вздохнул японец. «Сначала мне нужен мастер ножевого боя. Чем меньше нож, тем лучше. В идеале, скальпели. Мастер в том смысле, что по чистой технике. Как можно меньше магии в бою. Сергей замолчал, выложив первое условие. Тренировки? Да, хочу хотя бы на тройку сходить. Хорошо, что-то еще. Я, человек науки. Мне удалось создать нечто вроде заклинания бессмертия. Кайташи поднял брови, но Сергей сразу же уточнил. Мне нужно хотя бы 5 сильных и старых магов для испытаний. Могу принести необходимые клятвы, как и в любом случае применения своих заклинаний на других. Понятно. А зачем именно старые? Возможно, омоложение. Пожал плечами Сергей. Побочные эффекты заклинания были очень соблазнительными, а клятвы насчет ментального влияния легко обходились тем, что чары влияли только тело, а точнее, гормоны. Проверить надо. А еще старые чаще замешаны в политике, но об этом было решено промолчать. Возможно, что через пару лет в Японии возникнут послабления у темным искусством. Главное, чтобы войны не началось случайно. Там, всех с оставшими темными кланами вследствие распространения влияния меток, их ослабленные версии будут появляться на всех, кто близко контактирует на изначальных меченых. Зарази хоть всех на планете, на заклинание это никак не повлияет. Вся планета уже объята магией Сергея. Похоже, он стал тем самым легендарным магом, о которых через 3 тысячелетия говорят странные магички из Секнувшимся, рассказывая читателю историю мира. Понятно, это будет сложно, но ничего не невозможного, я надеюсь, нет ничего невозможного, твердо кивнул японец. Надо лишь найти того, кто не считает эту задачу невозможной. Сегодня я вновь убедился в этом. Часть 38. Мастером кинжального боя оказалась женщина, над чем поржал Рамиль, уверяя, что уж теперь-то ты познаешь удовольствие бытия с женщиной. Неизвестно, что именно подразумевал демон, но удовольствие Сергей получил. Бой был неравным ввиду совершенно разных навыков противников, поэтому некроманту неплохо досталось. Сначала от избиения и разрезанной во многих местах кожи, сладко ноющей при движении. Потом от превосходства над мастером, когда на насмешке он предложил сменить оружие на боевые косы. Вот тут-то Сергей отыгрался на все 100, ведь ситуация переменилась коренным образом. Затем чисто эстетический кайф от изящного снимания копий тренировок, как всегда обезличенных. Правда, когда Сергей с радостной улыбкой вышел из помещения, в котором проводились тренировки, оставив за собой бессознательное тело, на него косились, но он покосился в ответ, и коситься перестали. Затем снова косились. Те старики, которых предоставил Сергею Кайташи, оказались должниками и служащими клана Микимото. Им почему-то не понравились 5 различных иллюминаций, с которыми некромант накладывал метку. Возможно, чернеющая за считанные секунды кровеносная система может оказать негативную реакцию. Но чем им бабочки-то не угодили? Обычные белые бабочки, просто появляющиеся на коже на пару секунд, ничего особенного. Самой спокойной реакцией была реакция на обычную кровь, проступающую через поры и омывающую тело. Чудные люди эти японцы. Тепло распрощавшись с Микимото, Сергей вытащил из кармана очередной портключ, выглядящий как обсидиановый наконечник стрелы. Древние цивилизации. Сергея дернуло, раскрутило и выплюнуло. Кажется, ключ был неисправен. Протянул он, падая на землю с 20 метров. Мокрую землю, пронизанную сотнями корней. Короче, в мангровые леса. От неожиданности у некроманта выпало из памяти заклинание замедления, а невербальная форма была для него сейчас вряд ли возможна, поэтому он как мог сгруппировался в воздухе, рухнув в грязь. Плотная почва приняла его как родная, с громким плюхом разверзнув себя. «Сссс!» едва слышно прошипел он, не размыкая губ, и поднялся. Из-за такого феерического падения мужчина сменил имидж, приняв грязевую ванну. К зачарованной мантии грязь не пристала, чего нельзя сказать о лице Сергея и волосах. «Эваниска, убью пидорасов!» Настроение не поправил мангровый синий краб, лихо попытавшийся сцапать ногу некроманта, за что был тотчас убит, несмотря на всю свою природную защиту от магии, за которую ценился у зельеваров. Разъяренный резким переходом между дружеским прощанием и грязью с попыткой его убить, Певерел поднял палочку. «Ну же, где?» Будто в ответ на восклицание, сбоку от него прозвучали хлопки аппараций. «Отлично!» — ласково улыбнулся Сергей. «Авада Кедавра! Будь он обычным человеком, с его нынешним резервом сотворить какое-нибудь непростительное было бы невозможно, но чтобы смерть не смог отправить в полет энергию смерти, по одежде можно было сразу понять, что прибывшие – обычные наемники. Восьмерка разнополых магов невысокой силы, одежда которых кричит о крайней несостоятельности владельцев, быстро превратилась в семерку. А затем Сергей вытащил шпагу. Чужак, убить. Костяной нож метнулся к груди некроманта, но он сделал быстрый шаг, перехватывая руку и плечом толкнул противника в вигвам. Легкий и маленький сквип с едва заметным свечением глаз влетел в кожу, разрушив хрупкую конструкцию и выпустив оружие, которое через секунду оказалось в колене его собрата. Ногой откинув скрюченного индейца, Сергей резким ударом вырубил выбежавшего из очередного вигвама нападающего и с недоумением оглянулся на поляну за собой, устланную телами. Среди нападавших не было ни одной женщины. «Я всего лишь спросить». «Спросить что?» — глухо спросили за спиной, и некромант развернулся в сторону голоса. За ним стоял человек приблизительно лет 60 с довольно отталкивающей внешностью. Среднего роста, но мощного сложения, с надутым животом, одетый в грязные заплатанные лохмотья, разношерстные остатки привычной Сергею одежды. Кожа смуглая, лицо широкое, нос плоский, глаза маленькие, широко расставленные, зубы мелкие, крепкие, щербатые. Вообще в выражении его лица, хотя и не сиявшего доброжеланием, не было ничего зловещего. Как попасть в Парамариба? Много закатов идти отсюда на север. Ты на огненной земле, чужак. Еще час назад Сергей стопроцентно был в мангровых лесах. Я был гораздо дальше отсюда всего лишь час назад. Растерянно возразил Сергей. Ты пришел, но не туда, куда хотел. Туда, куда надо. Ты метал копье в стаю рыб, не целясь ни в одну из них, но попал. Ты должен быть счастлив. Сергей на секунду прикрыл глаза. А черт, оказывается, говорить с трикстерами бывает так тяжело. Моя рыба звалась зов к ушедшим и племена, способные решать за остальных. Я промазал как будто краб, сбросивший первый панцирь. Язык тоже добавлял головной боли. Большинство слов имело развернутое обозначение и 2-3 смысла. Живи тут, чужак. Одень наши мокасины, может, это твоя рыба? Вот чем хорош 22 век, так это оружием. Все оружие адаптировалось под условия тотального контроля над обществом, стало больше турнирным и спортивным, нежели тем, что действительно может уничтожить мир. Огнестрелы энтузиасты техномагии превратили в фотон на стрелы. Появились исказители гравитационного поля вместе повышенной биологической сопротивляемости. Такая штучка просто разрывает живое существо, игнорируя любую броню. Проблемой были только роботы, но и тут человек смог вывернуться, создав отвратительное по своей боеспособности оружие, нематериальный проводник. Любой ток в роботах просто заземлялся об искаженное пространство, будто это была обычная земля. Казалось бы, вот оно, совершенное ими, но в людях, что известно каждому, тоже есть ток. Поэтому использование такого оружия неожиданно каралось самой природой. Но, как известно, ангелы и демоны состоят из энергии, поэтому на подобное воздействие им плевать. Может, ты прекратишь разговаривать с трупом, предложил Михаил, разглядывая интерьер замка, явно сделанного под старину. Впрочем, камни все еще хранили отпечаток используемой при обработке магии, что сильно выдавало новодел. Ты не меньше меня знаешь, что этот труп не тот труп, что нам нужен. Демон перевернул лежащее тело носком ботинка. Хозяин, ау, мы закрыли все двери наружу. Раздались тихие шаги, и через дверь вошел пожилой худощавый мужчина с аккуратными усами, бородкой и очень внимательным взглядом. Вы убили Фелиния. Как вас зовут, немолодые нелюди? Хозяин представляется первым, напомнил Рамиль, демонстративно поворачиваясь к старику спиной. Меня зовут Кощей, мое прозвище – Бессмертный, и я являюсь хозяином этого великолепного замка. Старый маг коротко кивнул. Как вы относитесь к табаку? Нейтрально, сказал Михаил, обдумывая ситуацию. Она выходила необычная, и вряд ли ее можно было охарактеризовать положительной. Тогда я закурю, конечно. Пачка сигарет тихо хрустнула, раздался шелест бумаги, а через секунду команда наполнилась запахом дыма. Сделав первую затяжку, Бессмертный спросил. Если Михаила я узнаю по иконам, то кто же вы, демон? Его хороший знакомый. Нейтрально уклонился от ответа Рамиль. Пусть будет так. А, впрочем, неважно. Вы все равно тут из-за него, из-за Сергея Пиверелла. Присаживайтесь. Я попробую рассказать вам историю. Ту историю, которая в итоге привела к вашему нахождению в этом замке. Друзья переглянулись и присели на кресла, стоявшие у стены, сначала смахнув с них пыль. Кощей взглянул на это, еще раз затянулся, и начал. Я родился в 1002 году от рождения Христова от друида Змея Горыновича и простой девушки Мирадовны. Силушки, как тогда говорили, во мне было море, отца я превзошел на 30-й год жизни, а бессмертие получил уже к 70, искупавшись в крови живого дракона. Взгляд старика устремился куда-то на стену, но, конечно, мыслями маг пребывал явно не в замке. Как и положено, я возгордился, сильно возгордился. Мне попытались преподать урок. Молчание. У меня была любимая. Ее не стало, несмотря на мою мощь. И я поверил в судьбу. После уничтожения под корень тех, кто навредил ей, я остался один. Тогда я подумал, почему, зачем мне такая сила, если мне незачем ее использовать. Без нее я не видел смысла жизни. Я заперся в неприступном замке и веками ждал смерти, которая все не приходила. Ну, в этом замке, думаю, она меня потеряла. А потом, много веков спустя, меня отыскал Гилерт Гриндевальд, будущий на тот момент темный лорд. Крутился вокруг, пытался узнать о чарах старины. Как он пронюхал, что я как-то к ним отношусь, ума не приложу. Так случилось, что он уговорил меня выйти в мир, посмотреть, как он изменился. Падающий пепел вылетал в окно, в которое уставился Кощей. Увидел, ужаснулся. Это разделение на магов и немагов. Волшебники живут как будто в резервации. Я рассказал Геллерту о дарах, научил нескольким по-настоящему древним трюкам и взял у него клятву, что он вернет магам былое величие, уравняв их в правах с простецами. Получилось, что получилось, я знаю. Тот пошел по методам инквизиции, сжигая всех несогласных с тем, чтобы маги правили миром. Идея хорошая, воплощение провалилось. Мелькнула треть века, проведенная в размышлениях, за книгами и общением с множеством маглов и магов, и я узнал, что необходимо сделать. Кощей сорвался с места, возбужденно размахивая руками. Чем больше мы будем тянуть, тем больше нас будут превосходить маглы, и тем меньше у нас останется шансов на равенство. Но если открыться сейчас, то все можно исправить. Но маги добровольно никогда не подойдут на отмену статута. А это значит, что надо их вынудить. Бессмертный улыбнулся, обнажая нестариковские белые зубы. Поставить их в положение, из которого нельзя выйти иначе, чем союзом с маглами. Ассимиляция через время. Кивнули друзья, уловив сумасбродную мысль древнего мага. Именно, что заставило магов установить статус. Правильно, инквизиция. Клин клином вышибают. Если ситуация среди магов станет достаточно напряженной, скрыть существование волшебства в наступившем хаосе станет невозможно, тем более, что все будут заняты тотальным уничтожением друг друга. Наступит деградация, которая уменьшит опасность магов в глазах маглов. Все лишнее и опасное можно будет скрыть на несколько веков, пока маги и простецы не притрутся меж собой. Потом будет совершен ряд открытий по магическим направлениям, возврат к старому, но волшебники уже не будут неизвестными существами, они будут неотъемлемой частью общества. Мне понятна ваша мысль, уважаемый, задумчиво кивнул Михаил. А что насчет сильных магов и аристократов, или ксенофобов среди маглов? Такое всегда было, есть и будет в культуре человечества. Отмахнулся Кощей, вытаскивая еще одну сигарету. Век покорежит, похворит, потом прекратит. Времени у меня много, но почему же именно так? Почему бы просто не опубликовать доказательства существования магов? Опубликую, задавит, зачистит память, уберут всех свидетелей, разоблачу, убьют всех знающих и до меня попытаются дотянуться. В конце концов, начнется война между нами и ими. В отличие от сбивчивой речи в начале, голос мага окреп и стал четче. Гораздо лучше вот такое случайное разоблачение, идущее от маглов. На самом деле, для этого достаточно подождать лет 20, и магический мир будет открыт, заявил Рамиэль, поднимаясь с кресла. За ним подскочил и хозяин. Сухое лицо ожесточилось, окрысилось, а пропитывавшая весь замок затхлость встрепыхнулась. Плотью утопленника прошлась по коже поморщившихся гостей. Нет, 20 лет, слишком большой срок, за него они наберут силу, с которой магом будет не совладать ни при каком желании. Безумец. Отшатнулся архангел даже не от слов мага, а от его силы. Он был особенно чувствителен к проявлениям ненормальности, повреждениям разума или энергетики созданий господа. Находившийся рядом с ними бессмертный походил на кусок давно протухшего мяса, не пожелавший окончательно разложиться. В этом не было эстетики смерти, так любимой Сергеем, или свободной страсти к существованию, которую бы точно оценил Валуптас. Это была просто какая-то ошибка, какой-то заскок в логике, ведь Кощей умер уже очень давно. Тело осталось жить и разум, но магия и душа. Безумец, говорит мне архангел, стоящий рядом с архидемоном. Безумцев не бывает, есть только правые и неправые, их судит время, а не ты, сопляк крылатый. Встретив тревожный взгляд Рамеля, архангел значительно смежил веки, будто засыпал. Он подхватил это у Сергея, когда тому было слишком лень издавать звуки и вообще тратить свое время. Жест нес негативную окраску, хотя в сложившейся ситуации это было очевидно. «Я бы попросил», — состроил демон шутливо светское лицо. «К архангелам можно обращаться как угодно, но только не как к соплякам. Я сам могу за себя постоять, демон», — холодно ответил Михаил, выдвигаясь вперед и немного отворачиваясь от мага, чтобы создать у того ощущение безопасности. «Особенно хорошо ты позаботился о себе во время римских гонений, уж я-то помню», — раздухарился Рамиль, беря с полки статуэтку неизвестной ему личности. «Почему-то занятые чем-нибудь руки вызывают у зрителей гораздо больше доверия, чем пустые. Опасное заблуждение. Не тебе упрекать меня в безответственности», — тоже повысил тон архангел. Эмоции начинающейся ссоры заполнили воздух и окружающее пространство, скрыв от эмпатов чувства ссорящихся. Силы друзей накрыли друг друга и установили прочный купол из естественной магии, мешая разобрать происходящее под ним. «Думаешь, догадается? Уже!» — пожал плечами Рамиль, доставая футуристический револьвер. «Но это ему, боюсь, не поможет. Готов, а ты не видишь?» — поднял брови архангел, демонстрируя ростовый щит не менее технологического вида. Вихрь развеялся, открывая полностью вооруженных друзей. «Впервые вижу, чтобы ссора использовалась как условный знак для нападения. Не вы первые!» — мрачно усмехнулся бессмертный, встряхивая руками. «Меня не убить, ведь я Кощей». Жители Урала обеспокоены необычным землетрясением. Третьи сутки продолжаются обсуждения странных подземных толчков, спровоцировавших землетрясение. «Кощей то, Кощей сё, гонору то сколько было», — вздохнул Сергей, откладывая газету. Чуткая душа жителя 21 века не выдержала жизни настоящих индейцев, поэтому на третий день копания в грязи некромант вскочил на костяного паука и помчал вверх по карте, ближе к цивилизации. Всего лишь две ядерно-магических бомбы в ограниченном пространстве, и все, всего две бомбы. Как просто решаются сложные вопросы. Жизнь вновь становилась грустной и скучной. Как же я зажрался, отвратительно. Эти и другие мысли продолжали крутиться в голове хмурого Сергея, пьющего давно остывший чай. Примечание к части. Институт, мда. Часть 39. «Михаил, проверь, пожалуйста, меня на болезни». Сергей тяжело вздохнул, прикрывая глаза. В груди у него раскачивался свинцовый шар, подвешенный на жилах. Туда-сюда, туда-сюда. Дыхание было глубокое и частое, будто в легких не хватало места, чтобы вместить воздух. «Ты абсолютно здоров. Я даже использовал на тебе благодатный свет», — уверенно сказал архангел, переглянувшись с Рамелем. «Тогда, почему мне не хочется чаю?» Сергей перевернул удерживаемую чашку, наблюдая, как выплескивается благородный напиток на недавно вымытый пол. «Почему мне все так тускло и тоскливо? Почему я чувствую такую щемящую безысходность, как будто перед контрольной, к которой не подготовился, но где? Мне лень говорить». Некромант откинулся на кровати дешевого отеля Парамариба. Тоска и апатия настигли его сразу после прочтения газеты, косвенно показывающую смерть Кощея. Он тоскливо полежал пару часиков и, не выдержав такой муки, попросил помощи и совета. «А когда у тебя это началось?» «После новости о Кощее. Что-то ты бледный. Ну-ка». Михаил осторожно придвинулся и дотронулся пальцами до подбородка некроманта, поворачивая голову, безвольно следующую за рукой. Отодвинул волосы, рассматривая ухо, приоткрыл рот, обнажая зубы, оттянул веки, рассматривая глаза. Однако, Михаил задумчиво взглянул на Рамиля и едва заметно кивнул. Демон подошел ближе. «А как сам ты это ощущаешь?» — говорил уже. Сергей вздохнул, закрывая глаза. «Апатия. Безысходная тоска. Бессмысленно жить. В чем смысл жизни? Я ведь действительно ничего не сделал за жизнь. Почему я такой есть?» «Кризис среднего возраста», — предположил Рамиль. «Не рановато ли? По меркам сознания ему едва ли 20 будет. Тогда уж подросткового. У него от подростка только воспоминания. Думаю, это его признание настигло». Михаил пожал плечами. «Как вариант. Признание?» — пошевелился Сергей, садясь чуть выше на кровати. «Что это?» То, без чего мир становится серым, существование тусклым, жизнь бессмысленной, а развитие ненужным. «Прямо как у тебя», — ответил Рамиль. «Для тебя не осталось света, звука и гортини, веселья людей. Все остается в памяти смазанными пятнами. Ты слышишь шум моря? Нет. Ты не осознаешь убранство этого номера, не видишь и не слышишь ничего, кроме моего голоса. Открой глаза, Сергей. Они открыты», — констатировал некромант, переводя взгляд на кровать. «Железная, белый, все он видит. Почему к нему пристали? Тогда почему ты не отворачиваешься?» В который раз блеснул браслет демона, посылая солнечный зайчик в глаза Певерелла. «А, это, не заметил, все плохо. Почему?» — спросил Михаил. «Его реакции медленно и верно отмирают, когда он все глубже погружается в себя. Видишь, демон провел кончиками пальцев перед глазами некроманта, но тот лишь прикрыл веки. Это что-то между глубокой рефлексией и обмороком. Признание», — тут же кивнул Михаил. «Да, похоже на то. И лучше бы нам поскорее найти бессмертного, если мы не хотим спятившего Сергея. И где мы его найдем? Единственного известного мы убили недалеко, как позавчера. Вообще не проблема. Крестражей много. Египет. Жаркая страна, желтые пески, белое небо и слепящее солнце. Оазис с водой и небольшой растительностью». На это Сергей смотрел как бы со стороны, но не из-за своего состояния, а просто из-за мантии, зачарованный на климат-контроль. Он чувствовал себя гораздо живее, чем два дня назад. Уничтоженные крестражи, навсегда позаимствованные у Маркуса, придали некроманту гораздо больше сил, чем он мог ожидать. Кто знал, что место смерти – это еще и необходимость уничтожать всяких бессмертных засранцев, мешающих развитию разумной жизни. Уж точно не Сергей. Впервые дышалось легко и свободно, взгляд не омрачался думами. Жизнь была прекрасна. Хотелось петь, танцевать, а в голове как прежде роились десятки планов и идей. Сергей припомнил свое давнее желание внедриться к вампирам и чуть ли не подпрыгивал на месте, прикидывая, как бы половче это сделать. Профессор перевел, окликнула его группа, на которую он не обращал внимания, погруженный в мысли. Сергей пригляделся. «Мистер и мисс Уизли, какая неожиданная встреча! Познакомите меня со своей семьей». Наиболее часто в Хогвартсе Сергей сталкивался с Персией-близнецами, но и младшие поколения он тоже зацепил. Коридоры узкие, а к кабинетам, в которых проводятся занятия, редко идет больше двух путей, чтобы дети не плутали по замку, пытаясь найти нужный коридор. Вот и столкнулся Сергей несколько раз со всеми учениками Хогвартса, несмотря на то, что вел чаще у старших курсов. Еженедельную осаду дома на холме тоже стоит упомянуть. Даже если маг не помнил имен, фирменные связки и заклинания многих учеников были ему знакомы. «Профессор, это наша мама Молли и отец Артур. Это Чарли, он закончил Хогвартс за год до начала вашей преподавательской деятельности. Это Билл, он тоже учился в Хогвартсе». Перси Уизли не проявил красноречия, но познакомил некроманта с каждым. «Это наш второй профессор Зати, Сергей Певерелл. Приятно познакомиться, Молли, Артур, Чарли, Билл. Рада с вами познакомиться, профессор Певерелл. Дети столько рассказывали о вас». Полноватая женщина с рыжими волосами с неожиданной живостью подскочила к Сергею. Одетая, будто путешественники начала 20 века, она поражала фонтаном положительных эмоций, исходящих от нее. «Надеюсь, только хорошие, Сергей», — наклонил голову Сергей, параллельно пожимая протянутую руку Артура. Рукопожатие оказалось крепким, а взгляд невысокого мужчины с зарождающейся лысиной – серьезным, что совсем не походило на ожидаемый Певереллом образ. «Исключительно. Дети от вас в восторге, вы знали? А еще я читала книгу Локхарта, в которой вы были консультантом, и она невероятная. Я, конечно, сомневалась в качестве, когда прочитала, что это художественный вымысел, но в итоге все оказалось выше всяких похвал. Очень приятно, такая высокая оценка», – покачал головой он, дальше протягивая руку высокому парню с яркой улыбкой. Такие сияли на лице всей семьи, будто столкновение со школьным профессором именно то, чего им так не хватало в отпуске. Хотя, кто знает, Сергей поспешил перевести разговор. «Какими судьбами в Египте? Мы выиграли в лотерее, устраиваемой министерством. Поздравляю, министерство проводит лотереи? С недавних пор», — вмешался глава семейства. «Этим летом в законах Англии столько поправок, что...» Артур осекся, внимательно посмотрев на волшебника. «Впрочем, не мне это вам рассказывать, профессор Певерелл». Профессор кивнул, признавая правоту начальника сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. За событиями и собраниями палаты лордов он следил через газеты, наблюдая, как медленно, но верно, приводятся в действие идеи, высказанные им когда-то. Где-то измененные, где-то адаптированные, но притворяются в реальность. Пока Сергей, Молли и Артур обсуждали происходящее в Англии, остальное семейство успело установить небольшой лагерь. Дети несколько раз прошли вокруг оазиса, в котором устроился Сергей, поспорили о чем-то и вернулись. «Профессор, а вы будете преподавать в следующем году?» – обратился к нему Рон, успевший в чем-то запачкаться, за что его тут же принялась мягко отчитывать мать. «Не знаю, у меня большие планы на следующий год и еще большие сомнения насчет того, что смогу совмещать, но, уверен, профессор Локхарт у вас останется. Кстати, я слышал, что он планирует написать о преподавании». Внимание Сергея привлекло пылевое облако на горизонте, стремительно приближающееся к нему. Проведя пальцем по дужке очков, он приблизил изображение. «Я даже не знал, что они так могут!» — восторженно воскликнул Сергей. «Кто?» — этим вопросом задалась, наверное, вся семья, с тревогой вглядываясь в горизонт. «Верблюды. Огромное стадо. Несутся так, что поднимается облако песка. Их что-то напугало», — настороженно произнес Чарли, вытаскивая палочку. Дети испуганно покосились на старшего брата и повторили его действие. «Думаю, не что-то, а кто-то. На горбу самого крупного сидит человек, и мы его знаем. Это Локхарт», — улыбнулся некромант, вытаскивая свой инструмент. «Через 3 минуты будет тут. Давайте пока окружим оазис простейшим щитом, чтобы его не засыпало вместе с нами. Локхарт, вы уверены, не слишком ли много неожиданных встреч?» «Не беспокойтесь, миссис. Мы договорились встретиться здесь. Не предполагал, правда, что он любит экстремальную езду на верблюдах. Профессор, у вас с профессором Локхартом совместное путешествие? Вы планируете еще одну книгу?» Джиневра, маленькая и скромная в Хогвартсе девочка, чуть ли не повисла на мантии Сергея. «Посмотрим. Так мы просто решили повидаться и обменяться приключениями. Профессор, а вы действительно умеете фехтовать, как в 21 главе?» Не замечая легких попыток Молли остановить дочь, второкурсница продолжала расспрашивать Пиверелла, отчаянно напоминая ему пробивную Лиззи, с которой он имел удовольствие быть знакомым, пожалуй, только по воспоминаниям Селя. «Вы читали встречу на восходе, маленькая мисс?» Серебристые брови взметнулись вверх. Сергей с Локхартом, создавая книгу, рассчитывали на возраст от 15 до 30 лет, как для наиболее боевитого населения. Для более молодых волшебников книга могла быть слишком страшной, для более взрослых – бессмысленной. Их борьба зачастую давно прошла. «Да, мне Рон на ночь читал», – прощебетала девочка. У Сергея дернулся глаз. На ночь, 12-летний мальчик, семья Уизли явно была гораздо страшнее, чем казалось ему раньше. Верблюды промчались мимо, оставив на куполе тонкий слой песка и подвешенного в воздухе Локхарта. Сергей отменил заклинание, и волшебник мягко приземлился на ноги. Его кожа забронзовела, а светлые волосы были убраны в высокий хвост. От этого создавалось впечатление, что синие глаза сияют ярче солнца. Дорожная мантия простого серого цвета оказалась запорошенной песком, но Гилдерой сверкал широкой улыбкой, игнорируя тот факт, что в подобной одежде и мимике песок должен был забиться ему во все щели. «Сергей!» — радостно воскликнул писатель, тут же переводя взгляд на семью Уизли. В следующие 5 минут некромант понял, откуда подхватил фривольный тон и курьезное обращение к дамам. За пару фраз успев расположить к себе абсолютно всех, Гил добился приглашения на совместный ужин в этом оазисе, пропихнул туда же скромно молчащего некроманта, прорекламировал какую-то аптеку в Косом, вы знаете, чудесный крем, губы не обветриваются уже 4 дня, дал 2 автографа и начал рассказывать какую-то интереснейшую историю, произошедшую года 3 назад. С шутками и прибаутками был приготовлен упомянутый ужин, тут же разложенный на огромный стол, вместивший всех Уизли и 2 человек в придачу. «А все-таки, Сергей, какими судьбами в Египте? Я правильно понимаю, что вы вместе с профессором Локхартом?» Пока некромант офигевал от количества пищи, людей и размеров стола, Молли и Артур успели погасить первый голод и принялись за расспросы. «Да, вы правильно поняли. У нас есть некоторые соображения насчет древних захоронений поблизости. Мы хотели проверить слухи о неупокоенных магах прошлого и, если получится, обезвредить их. Разве этим не должны заниматься разрушители проклятий? Закономерно поинтересовался Билл, отпиливая кусок мяса. Приборы лежали у всех, но кроме взрослых, ими пользовался только Перси, пытаясь подражать Чарли, сидевшему рядом. «Скажите мне, мистер Билл, вам много платят за, скажем, разрушение щитов над покинутым поместьем, от 200 галеонов и далее по заклинаниям, которые пришлось снимать? То есть вы имеете свой чай с молоком в любом случае?» Удовлетворенно кивнул Сергей. «Разрушители проклятий, как и охотники на чудовищ, как и борцы с тьмой, по большей части работают с заказами, то есть, конкретная цель, фиксированная сумма и достаточно легко оцениваемые риски. Соответственно и смертность среди подобных наемников минимальна, по сравнению с обычными магами, напоровшимися на Нунду в сафари. Даже если такому гипотетическому обычному, последнее слово он выделил сарказмом, волшебнику удастся одолеть монстра пятого класса опасности, денег он, скорее всего, получит ровно столько, сколько ему удастся сохранить ингредиентов после боя, то есть вряд ли очень много, учитывая, что убийство подобного существа – дело нелегкое, и, скорее всего, потребуется существенно повредить тело зверя. Некромант прервался на прожевывание мяса, предоставляя слово остальным. «Даже одна ядовитая железо Нунду будет стоить как четверть моего месячного заработка. Если удастся сохранить хотя бы голову, подобный гипотетический маг получит около 500 галеонов», припомнил стоимость ингредиентов Билл, чаще, чем родители, имеющие контакт с рынком дорогих и опасных вещей. Это верно, но много ли магов, способных один на один выйти против Нунду, нуждаются в какой-то там тысяче, может, двух, галеонов? Задал риторический вопрос Сергей, не получив иного ответа, кроме сосредоточенного стука приборов, продолжил. Впрочем, мы отвлеклись. Смысл в том, что из всех моих знакомых только Локхард достаточно эксцентричен и свободен, чтобы сунуться проверять смутные слухи насчет древних захоронений, кишащих нежитью. А я с учеником его подстрахую. У вас есть ученик? Это не слишком распространенная практика в наше время. Удивленно заметила Молли, взмахом палочки левитируя пустые блюда, освобождая место. Но все же не забытое. Думаю, к утру он будет здесь, и, если получится, я вас обязательно познакомлю, пообещал Сергей. Передайте, пожалуйста, салат. Лежа после сытного ужина под удивительно ясным ночным небом, некромант удовлетворенно вдыхал ночную прохладу. А все-таки, жизнь прекрасна, чтобы на это не говорили призвание и обязанности смерти. А вообще, надо поговорить насчет этого с магией. Ведь Гарри и Том тоже в некотором роде стремятся к бессмертию. Часть 40. На рассвете, с трудом поднявшись раньше обычного, Уизли отправились дальше, торопясь дойти до пирамид быстрее, чем закончится их поездка. Из-за древности этих магических сооружений аппарация на многие километры вокруг была невозможна. «Как думаешь, Владимир скоро прибудет?» – спросил Гил, брызгая на волосы каким-то зельем. К своему облику волшебник относился гораздо серьезнее, чем Сергей думал раньше, предполагая, что это лишь часть образа мечты домохозяйки. «Я уже здесь, просто не хотел болтовни». До Сергея донесся голос ученика, снимающего с себя заклинание. «Не могу не оценить практичность». Локхард нанес какую-то мазь под глаза, проморгался и повернулся. «Привет, Владимир». Тот кивнул и повернулся к Певереллу. «Кого-то еще ждем, естественно», — хмыкнул Сергей, смотря на горизонт. «Зеленоглазого, именно. Привет, кстати». «Приветствую, учитель». Бывший крестраж не поленился поклониться со всем почтением. Пусть с какого-то времени этот жест стал больше шутливым, некроманту было приятно. «Как ваш отпуск?» Сергей бросил еще один пристальный взгляд на горизонт и отвернулся. «Галопом. По-хорошему, задержаться бы где-нибудь на год, проникнуться духом страны, ее менталитетом, обычаями, полюбить место как родное, а затем переместиться на другое, повторяя цикл вновь и вновь. Но это оставим на тот момент, когда я стану стариком, доживающим свой век». Ученик бросил недоумевающий взгляд на Сергея, перевел взгляд на греющего уши Локхарта и благоразумно промолчал. «А ты, Гил, где побывал, кого спасал?» «О, это очень интересная история, я попробую ее кратко изложить, раз у нас есть немного времени. От длиннейшего рассказа, которыми Гилдерой предпочитал излагать свои приключения, магов спас столб черного дыма, рухнувший с темного утреннего неба. Через секунду дым развеялся под лучами показавшегося из-за горизонта солнца, а перед волшебниками предстал мистер Солар Блэк, бастард одной из французских ветвей Блэков, в поисках удачи приехавший в Англию, где и повстречал Сергея. Такова была легенда для Локхарта. Естественно, Гарри с Волан-де-Мортом были в принципе против участия непосвященного во все сложности писателя, но что такое против, когда чего-то хочет сам смерть? Солар был типичным Блэком. Практически точная копия Сириуса с жгуче черными волосами, точеным подбородком, тонкими пальцами и высокими скулами. Единственное, что выбивалось из портрета древнейших и благороднейших, яркие зеленые глаза, которые Гарри менять запретил. Волан-де-Морт вроде на это сильно ворчал, но перечить носителю не решился. «Так, во всяком случае, — говорил Владимир, — а не верить своему ученику, понять, правда, когда закончится обучение, невозможно, Сергей не видел смысла». Познакомившись, маги уставились на того, кто собрал их вместе, таких одинаковых и таких разных одновременно. Парадоксально, что из четырех разумных был лишь один обычный смертный. И именно он и позвал Сергея на прогулку летом, и Сергей захватил с собой двух темных лордов с еще одним, помладше. «Гил, отдаю слово тебе, ты один знаешь дорогу», — пожал плечами Сергей, вытаскивая тяжелую книгу в песчаных тонах. «Да, конечно, пойдем», — кивнул Локхарт и уверенно подорвался в воздух сгустком тумана, похожим на то, как их посетил Солар. Тот сорвался с места тем же способом. Хочется спросить, к чему был этот цирк с верблюдами? Владимир задрал голову, следя за растворяющимся в небе пятном. «Но я определенно не хочу знать, что творится в головах писателей. Вы пойдете, учитель?» «Хочется спросить, почему ты зовешь меня учителем, если даже по части планирования давно превзошел меня? Магии я тебя все равно почти уже не обучаю, а все, что ты хочешь знать, вполне способен увидеть и сам». «Ну что вы пристали, учитель?» — шутливо возмутился бывший крестраж, ожидая возражения, что это именно он прилип к несчастному смерти. Но в ответ получил тишину. Переведя взгляд с неба, на месте Сергея он увидел только песок со следами ног. Некромант исчез. Снова. Владимир постоял секунду и тоже исчез. Через мгновение перевел и закрыл книгу о демонах, вываливаясь в мир живых. Его полуприкрытые глаза внимательно следили за уносящейся вдаль душой, и встретил ее, как старого друга, процитировал он детскую сказку и немного поник. «Вот в чем причина, Том, вот в чем причина». Рассеянный взгляд прошел сквозь пространство, легко отследив перемещающиеся с огромной скоростью души. Некромант высоко поднял голову, довольно улыбаясь, и стянул с пальца костяное кольцо, вмиг раскрывшееся в огромного паука. По-настоящему огромного, для задуманного он решил использовать наибольший размер артефакта. Сергей с удовольствием оглядел свое творение, проведя пальцем по гладкой кости, и одним махом оказался внутри, на удобном троне. «Не отставать». Череп, находившийся прямо перед лицом Сергея, срезонировал, рождая звук. «Да, господин». Паук подобрался и прыгнул на сотню метров вперед, стелясь на песком, приземлился, пробежал несколько десятков метров и снова прыгнул, еще дальше, чем ранее. Сергей с удовольствием обкатывал новую игрушку, не забывая мчаться за магами, постепенно их нагоняя. Восемь лап со свистом рассекали воздух, давно наплевав на какие-либо паучьи ограничения. Громаду костей толкала вперед энергия куда мощнее, чем производит мышцы. Поглощенные души растворялись в ловушке под действием концентрированной стихии. Каждая тонкая оболочка при разрушении выдавала огромные объемы нейтральной энергии, вскоре превращающейся в смерть. Сергей в какой-то момент пожалел, что для полета кости были все-таки слишком тяжелыми из-за повышенных требований к прочности. Однако, если нельзя, уйди ввысь. «Костук, команда Дроу». «Да, господин», — отозвался какой-то мелкий бес, заключенный в один из черепов в составе артефакта. В тот же миг некромант почувствовал легкую перегрузку. Конструкт вновь прыгнул, на этот раз высоко в небо. Его кости быстро исчезали, уступая дорогу новым, более широким и массивным. Через пару секунд Сергей уже стремился навстречу песку. Локхарт развеял заклинание еще в воздухе, поэтому на плоский камень, выступающий из песка, приземлился жестко, шаркнув обувью и врезавшись в песок лицом. Солар изящно вышел из крутого пика, развеял дым, сделал пару шагов и помог подняться писателю. «Осторожнее, мистер Локхарт, еще чуть-чуть, и вы бы увязли в зыбучих песках. Благодарю, мистер Блэк. Гилдерой заправил выбившуюся прядь, кидая благосклонный взгляд. Чуть сбоку хрустнул песок, и на появившегося из ниоткуда Владимира обратилась пара недоуменных взглядов. Аппарация была невозможна даже для сильнейших магов, пирамиды подавляли даже Мерлина, в свое время обмолвившегося об этом феномене. Личная разработка, снисходительно пояснил тот, отсекая все вопросы. Трое магов переглянулись и кинули взгляды назад, будто надеясь увидеть приближающегося Сергея. Но было видно только медленно встающее солнце чуть сбоку, да барханы, постепенно теряющие свою темноту. Первым палочку обнажил Владимир, словно что-то почувствовав, и начал вертеться на месте, бросая взгляды на песок. Его примеру тут же последовали остальные маги. «Что случилось, Владимир? Встаньте на песок и сами почувствуйте», сосредоточенно произнес крестраж, выкручивая руку в замысловатом жесте. «Инфинум Артош». Песок взорвался, разлетаясь во все стороны, а из него вылетело что-то огромное, размером с небольшой дом, мощно приземляясь на 8 колонн, глубоко уходящих в песок. «Подштанники Мерлина, что это за хреновина? Это ты сделал?» Пылевая буря была вмиг уложена в 3 палочки, и перед удивленными глазами предстала огромная скульптура акромантула. Локхард чуть не подпрыгнул, когда тишина, наполненная осыпающимся песком, была прервана криком ученика Сергея. «Учитель, это потрясающе! Оно действительно работает!» «Атош», — сказал голос сзади волшебников. Скорость, с которой развернулись Салар с Локхартом, была такой, что песок под их ногами даже не двинулся. Владимир, привыкший к тому, что любимый ракурс разговора Сергея Пиверелла, лицом в спину, даже не дрогнул, с восхищением разглядывая получившуюся тварь. «А как вы поняли, что она под землей?» «Земля тряслась так, будто из планеты ядро вылезало», — буркнул Блэк, немного уязвленный своим минутным страхом. «Понял, учту», — пробормотал в ответ Сергей. «Гил, куда дальше?» «Вниз». «Да я, как бы, только что оттуда». «Не туда вниз, сюда вниз». Писатель, сверяясь с каким-то ветхим пергаментом, приобретенным, видимо, у местного населения, отошел от торчащего камня чуть в сторону и авторитетно ткнул пальцем в песок. «Господа, простите мою дотошность, но разве речь шла не о защите местных жителей от разгуливающих свободно мертвяков, с дополнительной выгодой в виде получения боевого опыта, морального удовлетворения и всего, что можно будет забрать с тел?» — ровно спросил Гарри, бросая взгляд на землю, делая какие-то свои выводы. «Все верно», — ответил Локхард, чуть напрягшись. «Лорд Пиверелл, мне упорно мнится, что зачинщик этой миссии немного сдвинул выгоду в сторону золота, пожертвовав моральным удовлетворением». Сергей вскинул бровь, вытягивая из Гарри более точное пояснение его словам. Гилдерой был более категоричен. «Что вы хотите этим сказать, бастард Блэк? Я говорю, что это больше похоже на разграбление могилы, нежели на спасение местных магов, между прочим, далеко не жертвенных агнцев, от сил зла». «Про жертвенных агнцев вам сказал ваш друг», — включился в разговор Владимир, вставая чуть ближе к воображаемой линии, проходящей между Локхартом и Саларом. «Именно. Вы можете оспорить его слова? Совсем нет, но не стоит всех чесать под одну гребенку», — ответил крестраж афоризмом, с наслаждением разглядывая непонимание на лицах спорящих. «Ученик, Салар, Гил, будем же разумны», — поспешил вмешаться Сергей, наблюдавший за назревающей ссорой. «Что Гарри, что Локхард были взвинчены до предела, грозясь сорваться в дуэль, которая, в свою очередь, грозила затянуться до полного истощения сторон. Несмотря на разницу в возрасте, силы были примерно равны. Там внизу, полноценный лич, годами раскачивающий место своего заключения, это я чувствую даже отсюда. Не уверен, повлияла ли его злоба на вас, но задумайтесь. Стоит ли ссора драки? Салар, прибыл сюда, ты помог Гилдерою подняться, чем ты руководствовался? Неужели тот человек, которому ты помог встать, твой злейший враг? Гил, даже если ты чуть-чуть исказил истину, не желая долго ждать, к непоправимым последствиям это не привело. Зачем собачиться? Я вообще не собачился. Пожал плечами Владимир. Это все они что-то не поделили. Светлые, что с них взять? Кивнул Сергей, возвращая кольцо на палец. Паук, защищавший магов от света вставшего солнца, исчез, что ударило по глазам собравшихся. Они болезненно прищурились, но недоверчиво глядеть друг на друга перестали. «Итак, вам нужен краткий обзор на египетскую магию или по ходу движения разберемся?» – довольно спросил Сергей. «А она чем-то отличается от обычной?» – мгновенно заинтересовался Салар. «Да, хитрожопостью», – кратко и не очень весело пояснил Гилдерой, никого не стесняясь. Сергей, припомнив то, что читал в некоторых книгах за прошедший год, вдохновенно решил провести короткую лекцию. «Именно, эта хитрость, как высказался наш джентльмен, истекает из специфических особенностей развития общества Древнего Египта. Так как большую часть магического фона запали себе фараоны, специально для этого построившие пирамиды, огромное количество урожденных в устье Нила волшебников довольствовались жалкими крохами энергии, отчего резерв их был, мягко говоря, невелик. Оттого магия египтян того времени была связана с вытягиванием и использованием любой энергии вокруг. Летящие в них заклинания они перестраивали прямо в воздухе, отправляя в противника с минимальной затратой энергии. Все, что нам известно об энергическом вампиризме, пришло из того времени, когда обделенные фараонами маги были вынуждены отбивать атаки Ассирии. Профессор Пиверелл, а если короче, прервался размашистую лекцию Сергея, уже готового начать чертить на песке формулы заклинания и рассказывать историю их появления. Если короче, то нас ждет пустое от магии пространство, тысячи магловских ловушек, десяток типовых и пара сотен лично разработанных заклинаний, которые невозможно принять на большинство известных нам щитов. Ах да, и еще, не кидайте в противника одно заклинание больше раза, иначе во второй оно полетит обратно. Мумия и мертвых воинов я возьму на себя. Смерти не бойтесь, она будет быстрой и безболезненной, обнадежил, буркнул Локхард, уже не так радующийся будущему походу. Всем, кто не обладает относительным бессмертием, позволяю прятаться за мной и Владимиром. Эту кроху, Сергей погладил кольцо, не пробивает адское пламя, а Владимира я воскрешу, если что, но лучше до этого не доводить, понятно, маги кивнули. Пиверелл кивнул, ставя точку на разговоре, и махнул рукой, превращая кольцо в круглый костяной щит, центром которого был человеческий череп. От черепа к краям расползались 8 костяных ножек, рисуя картину паука, сидящего на диске. Щит дополнительно охватывал руку в подобие латной рукавицы, которую Сергей хотел сделать частью этакого костюма, но отказался от идеи, признав ее нерациональной. Салар быстро достал из кармана клипсы, прицепляя их на уши, и вытянул из мантии короткий жезл, наверняка артефактный. Владимир высокомерно хмыкнул, сложив руки на груди, а Гилдерой просто чуть присел, беря палочку боевым хватом, исключающим слабые экспеллиармусы. Все считают себя готовым к тому, с чем они столкнутся. Ответом послужили кивки и полные юношеской решимости, уверенности, азарта и презрения, направленного на Сергея, тут же сменившегося почтением ученика к учителю, взгляды. Последний этого, впрочем, не заметил. Тогда погнали. Декоративные лапки на щите распрямились, соединились и разошлись посередине, создав своеобразный бур. Сергей поставил его концом в песок и отошел, пока тот набирал скорость вращения, медленно погружаясь в поверхность, будто уходил в болото. Вскоре щит вовсе исчез из виду, засыпанный песком. Маги внимательно смотрели на это, поочередно кидая взгляды на Пиверелла. Недоумение возрастало, пока некромант не встал в картинную позу, воздев над головой руки. Взрыв, ничто, пафос, все. В небо ударил луч энергии, сплавив песок в кривое стекло на несколько метров вокруг. Не ожидавшие такого Салар с Локхартом резво окружили себя щитами, лишь через секунду поняв, что тревога ложная. «Ты сумасшедший, Сергей», — уведомил его Локхард, вопреки словам сияя улыбкой на все лицо. «Чур, я первый», — и ухнул в не успевший остыть тоннель, посылая вперед охлаждающие чары. «Дурак, это же прямой канал». Сергей прыгнул следом. Салар осторожно заглянул в тьму прохода. «Это безопасно, все, что делает учитель, безопасно для тех, кому он не хочет вредить», — отрезал Владимир. «Ясно». Блэк еще раз склонился над проходом, сожалея, что метлу пришлось оставить дома. Локхард был внимательным человеком, несмотря на некоторую эксцентричность, выпистыванную долгим общением с публикой. «Толпа любит необычное». Мальчишка вздохнул крестраж и прыгнул в проход, утягивая за собой последнего участника их похода. Примечание к части. Утешаю себя тем, что кто-то будет читать это целым куском. Часть 41. Идеальный порядок. Длинные ровные коридоры, освещаемые небольшими лампами. Стальные двери с окошками из пуленепробиваемого стекла, отворяемые отпечатком ладони. Люди в медицинских халатах, под которыми, вместо свитеров и рубашек, находятся бронежилеты скрытого ношения. Оружие на поясе, выхватываемое при любом чересчур громком звуке, тихие разговоры, отдающиеся в этом месте гулким перекатом эха. Атмосфера была схожа с атмосферой покинутых лабораторий из каких-нибудь американских фильмов ужаса. «Вы не понимаете», — возмущался дородный молодой человек с сумасшедшим блеском в глазах, размахивая руками, будто позабыв о наличии в них трех колб с ядовито-розовой жидкостью. «Это я не понимаю. В отличие от вас, доктор Даникак, я все прекрасно осознаю. Как вы планируете распространять ваш новый сверхантивампирский вирус, убивающий одну особь из 18 подопытных?» Шипел на того низкий и тощий старик с длинными усами, свисающими до груди. Его имя было то ли засекречено, то ли утеряно при рождении, как зло шутили исследователи, ходившие под ним, но все звали его просто стариком. «Ваш юмор неуместен. Я распространю ИАК-54 через воздух, распылю его над крупнейшими городами мира». Над Токио, Лондоном, Нью-Йорком, Лас-Вегасом, ученый мечтательно провел рукой по воздуху, будто рисуя картину его победы. В глазах блестело превосходство и увлеченность идеей. Кто даст вам деньги? Кто позволит вам распылять над мирными людьми вещества неизвестного происхождения? В конце концов, могут вмешаться все те же маги, с их абсурдными идеями резерваций для этих мутантов. Ха, вот тут-то ты и просчитался. «Мерзкий старик, смотри и восхищайся моей славой, что знают даже величайшие маги». Запыхавшийся толстяк прервался и суматошно закопался в карманы, в множестве нашитые на его халате. То из одного, то из другого вынимался клочок бумаги, разворачивался и вновь убирался с судорожным шепотом «не то». Наконец, вот оно, было извлечено на свет светодиодных ламп и развернуто в мятый лист для письма. Ученый откашлялся и, выпитив внушительное пузо, зачитал. «Уважаемый Кристиан Мартен, меня заинтересовало направление, над которым вы работаете совместно с магловскими спецслужбами ряда стран, а именно, вампиризм. Ознакомленный хорошими друзьями о ходе исследований, а также о вашей возмутительно низкой информированности со стороны магической науки, я принял решение прислать вам несколько основных тезисов, которые описывают природу вампиров с точки зрения магов и лично моей. Кроме этого, я выражаю свою надежду, что в скором времени мы сможем вместе поработать над неким проектом, которому ваше начальство уделяет слишком много средств. Искренне желающий скорого озарения, Сергей Адриан, лорд Пиверелл». Начальство своевольного Кристиана багровело на протяжении всего монолога, но в конце поперхнулась и зашлась в страшном грудном кашле.